Методологическое значение теории коллектива. Выделение проблемы коллектива в социальной психологии в качестве самостоятельного раздела в общем исследовании групп имеет важное значение для судеб самой социальной психологии как науки. Донцов, 1984. Возможно проанализировать несколько линий, по которым введение проблемы коллектива в тело социальной психологии изменяет общую ситуацию в этой науке. Выявление специфики такого нового группообразования как коллектив позволяет увидеть перспективность применения в социальной психологии принципа деятельности. Гипотеза о том, что группа может выступать субъектом деятельности, приобретает теперь экспериментальное подтверждение. При условии принятия всеми членами группы целей групповой деятельности, наличие у всех членов группы ценностно-ориентационного единства, опосредование всех отношений в группе предметной деятельностью, можно в полной мере ставить вопрос о механизмах образования таких атрибутов всякого субъекта деятельности, как групповая потребность, групповой мотив, групповая цель. Таким образом, описание и анализ наиболее развитой формы группы дают ключ к исследованию всех других видов групп. Анализ характеристик коллектива способствует ликвидации того разрыва, который образовался в традиционной социальной психологии между исследованием групп и исследованием процессов. Если содержание любого группового процесса зависит от содержания групповой деятельности, причем от конкретного уровня ее развития, то принципиально невозможно продолжать исследование групповых процессов самих по себе. Ни лабораторные условия, ни изучение процесса в чистом виде не могут привести к построению удовлетворительных объяснительных моделей, ибо исключают анализ содержания социальной деятельности, реализуемой той группой, в которой эти процессы наблюдаются. Следовательно, построение социально-психологической теории коллектива способствует выработке совершенно нового объяснительного принципа в социальной психологии. Открытие коллектива как особого уровня развития группы дает возможность построения совершенно новой классификации групп, предложенной в двух вариантах. В классификации Уманского континуум групп имеет не только нулевую точку, момент создания группы, но и отрезок отрицательной протяженности, соответствующий группам антисоциального характера. С его точки зрения, это не обязательно фиксированные антиобщественные группы, например, шайки преступников, группы тунеядцев, но и своеобразные модификации социально-позитивных групп, угроза для последних переродиться в социально-негативные образования. Обозначены условия, при которых это может произойти, то есть группа может уклониться от пути развития к коллективу. К этому ведут дезинтегративные процессы, возникновение особого группового эгоизма и тому подобное. Вторая координата в типологии Уманского предназначена для определения меры влияния группы на личность. В целом схема приобретает такой вид. Уманский, 1980, страница 81. Для положительного влияния группы на личность характерны такие группы, как коллектив, группа автономия, группа кооперация. Для зоны отрицательного влияния группы на личность характерны такие группы, как дезинтеграция, интроэгоизм, антиколлектив. Если сделать поправку на продолжающиеся поиски адекватной терминологии, то из схемы можно видеть, что два предложенных в ней измерения позволяют серьезно продвинуться вперед в классификации реальных социальных групп, выступающих в качестве объектов социально-психологического анализа.